Глава 19. Ланч в тот день превратился в то, что Лайла назвала самообслуживанием, а Ребекка охарактеризовала как свободное посещение. Они понемногу начали подтягиваться к столу, но у Фила был долгий разговор по работе, а Клэр неважно себя чувствовала и пошла прилечь. Эллиот, Марта и Айрис получили разрешение взять тарелки с собой и пойти к бассейну. Я убрала все со стола и как раз рассовывала по пакетам хлеб, когда на кухню пришел Роб. Он распаковал ногу барашка, бросил ее в форму для запекания и, надрезав кожу, начал втирать в нее оливковое масло, чеснок и смесь пряностей. Все, что заблаговременно купил в супермаркете. Он что-то бубнил себе под нос, а когда я спросила, могу ли чем-то ему помочь, он сказал: «О, да». Как будто эта перспектива радовала нас обоих. Он дал мне несколько помидоров, чтобы я сняла с них кожицу, пока он режет лук. Вручив мне разделочную доску и тонкий нож, он усадил меня за стол. Через несколько минут вокруг меня образовался некоторый беспорядок, и он сказал: «Думается, мне кожица будет сниматься легче, если оставить помидоры на несколько минут в миске с кипящей водой. Сам виноват. Наверное, купил не тот сорт помидоров. Извини». Он закатил глаза, поражаясь собственной глупости. Но у меня было такое чувство, что я хожу по краю пропасти и подошла слишком близко к обрыву. Он нашел на телефоне Spotify, и комната наполнилась музыкой. Пока мы работали, Билли Холидей или какая-то другая обладательница низкого грудного голоса пела песни о любви и страсти. Сначала он говорил о помидорах, о том, что они будут вкуснее, если их оставить дозревать на солнце. Однажды ему попались классные помидоры с острова Уайт, где, по его словам, выращивают и чеснок в больших количествах. Уайт — самый большой остров у южного побережья Англии. Было несложно издавать правильные звуки, типа «я понимаю, о чем он говорит». Я начала расслабляться и неосторожно увлеклась беседой. Он рассказал о своей любви к готовке, а потом расспросил меня об актерском ремесле, где я училась и есть ли у меня хороший агент. На эти вопросы я ответила без раздумий. Училась в Центральной драматической школе. Агент есть. Кожица помидоров легко соскальзывала с моих пальцев. Он заговорил о моем детстве. Расстраивали ли меня многочисленные переезды? Я все еще думала о Лулу и, может, подсознательно перестала разделять ее опыт и свой собственный. «Да, расстраивали», — сказала я. Я поменяла 11 школ. В каждой была своя экзаменационная комиссия. И ты переставала понимать, чего от тебя хотят. И подружиться было трудно. Приходилось учиться быть самодостаточной и ни к кому особо не привязываться. Он вручил мне нож и жестом попросил порубить помидоры, которые я только что почистила. Я убрала миску с водой в сторону и начала орудовать ножом. А еще, наверное, у меня появилась привычка ни за что не держаться. Если что-то идет не так или если на меня слишком давит, я сбегаю. Ведь остаться значит признать существование проблемы. Я просто не умею справляться с трудностями. Это не в моем характере. Характер не всегда высечен в камне. Люди меняются. Он смотрел на меня по-доброму. Я издала какой-то гортанный звук. Через минуту он спросил, близкие ли у меня отношения с родителями. Я сказала «нет», и тут же подумала, что у Лулу отношения с родителями точно близкие. Она часто о них говорила. Ее уверенность в себе и та легкость, с которой она порхает по жизни, появились благодаря тому, что ее любили. А она отвечала взаимностью. Я отложила нож. У нее были близкие отношения с родителями. Она порхала по жизни. Стол вдруг начал подниматься навстречу моему лицу. Я закрыла глаза, пытаясь успокоиться. Воцарилась тишина, и Роб начал рассказывать о своих родителях. Они много работали и действительно хотели сделать мир лучше. Порой они перегибали палку. В какой-то момент в доме жили 9 детей одновременно. В небольшом доме. Роб делил комнату с Марком и 2 младшими братьями. Там стояли 2 двухэтажные кровати. Он все говорил и говорил, и спустя какое-то время, чтобы показать, что я слушаю, я сказала: «Так значит, вас было 9. 3 родных брата и…» «Да, родных детей было 4, плюс 5 приемных. Все разных возрастов, но с характером». «Так сколько им платили за это? Я не знаю, какие сейчас расценки, но 5 приемных детей за это должны были неплохо доплачивать». Он смахнул порезанный лук в сковороду и, обернувшись, бросил на меня слегка нахмуренный взгляд. «Не знаю, сколько им платили. Мне кажется, деньги для них не имели значения. Я правда так думаю. У них была миссия — помогать людям». Он пожал плечами. «Нам, родным детям, приходилось непросто. Нам не хватало внимания. Они хотели, чтобы мы просто привыкли к такому положению дел. А мне зачастую было обидно, что приходится их с кем-то делить». Я всматривалась в его лицо. Я никогда не думала о том, каково это — быть одним из родных детей в приемной семье. Я им завидовала. Были мы и они. Я считала, что они-то желанные, а мы никому не нужные довески. Но теперь я поняла, что все не так однозначно. Можно просто вбить себе в голову, что ты нежеланный ребенок, даже если в реальности это не так. «Звучит ужасно?» — спросил он. «Мне так не кажется», — ответила я. Роб поднялся из-за стола, поставил сковороду на плиту и, склонив голову на бок, зажег конфорку. Он начал охотнее рассказывать о себе, в основном об отношениях с Марком, у которого недавно был в гостях. Отношения эти были непростыми, но они всегда ладили. Он был одним из тех, с кем все получилось. В моей памяти всплыла картина. Молли, заботливо укрытая одеялом, лежит на той кошмарной бархатной софе рядом с миссис Орморот. Я вспомнила, как смотрела на нее, стоя в дверях. «А те, с кем не получилось?» — спросила я. Немного подумав, он сказал, что те, с кем не получилось, попали в дом в более взрослом возрасте, что у них случались неконтролируемые вспышки гнева, что они были более травмированными. Роб отвернулся, чтобы достать что-то из холодильника. Я подумала о том, как люди говорили, что у меня бывают неконтролируемые вспышки гнева. А вот о Молли такого не говорили. И я подумала, может, дело не только в том, что она была младше, когда нас забрали из квартиры матери. Ведь где бы мы ни оказывались после этого, будь то в школе или на передержке, она была защищена от самых страшных ситуаций, способных вызывать вспышки гнева, если у тебя с этим проблемы, и защищала ее от этого я. Я подняла взгляд и поняла, что Роб уже отыскал в холодильнике все, что нужно, и теперь наблюдает за моим выражением лица. Он не улыбался, но губы его были слегка изогнуты, а вокруг глаз собрались морщинки. На лоб упала прядь волос. У меня снова ёкнуло сердце, и я испытала сильный приступ влечения. Наконец он произнес: «Помидоры готовы?» «Ага». Я осторожно поднесла доску к плите, и он соскреб нарезанные помидоры в сковороду и перемешал их с размягченным луком. От сковороды поднимался восхитительный аромат, сладкий и одновременно пикантный. Роб добавил немного соли. «А теперь чем тебе помочь?» — спросила я. «Рассеянно», — отозвался он, помешивая еду. Потом поднял на меня глаза и небрежно спросил. «Кстати, а у тебя правда целиакия?» «Что?» «Да я просто заметил, как ты недавно вертела в руках кусок хлеба». После секундного замешательства я решила рискнуть. «Нет, у меня непереносимость глютена. Но я говорю, что целиакия, потому что звучит солиднее. Так люди более серьезно относятся к этой проблеме». «Ясно, понятно», — с мимолетной улыбкой сказал он. Лук на стенках сковороды начинал пригорать. «А ты еще тот детектив», — сказала я. «Я по жизни любопытный. Это мое слабое место. Придется мне вести себя осторожнее». Тогда он засмеялся. «Тебе не о чем беспокоиться. Ты отлично справляешься, прекрасно себя контролируешь». «Контролирую себя?» Он кивнул, а потом, наклонившись, чтобы убавить жар, сказал. «Я единственный начал о чем-то догадываться». Кусочек лука выпрыгнул из сковороды на пол. Я нашла тряпку и вытерла пол. О чем он начал догадываться? Что я врала о целиакии или еще о чем-то? Я положила тряпку обратно на раковину. «Еще задания будут, или я могу быть свободна?» Он ощупывал взглядом мое лицо. Я почувствовала, что краснею. Затем он прислонил деревянную ложку к бортику сковороды и отвел взгляд. «Считай, что я освободил тебя от твоих обязанностей», — с небольшим поклоном сказал он. Оказавшись в безопасности в своей комнате, я с удивлением поняла, что уже 4 часа дня. Дело к вечеру, а я и не заметила, как пролетело время. Я увлеклась. Чем я увлеклась? Я сидела на кровати, то скрещивая руки на груди, то расплетая их, словно кукла со сломанным механизмом. У меня было такое чувство, что меня обработали. Я где-то прокололась. Мне было известно, сколько платят приемным родителям. А когда я чистила помидоры, в какой-то момент мои мысли были поглощены Молли. И теперь я не могла вспомнить, не сказала ли чего-то вслух. Но я правильно сделала, что призналась насчет целиакии. В моем понимании, Лулу была из тех людей, кто может притвориться, что у нее целиакия. Ну и по мелочи накосячила. С хлебом и помидорами. Я была какая-то рассеянная. Я что, влюбляюсь в него? Это так происходит? Был когда-то в Fairlight House один парень. Мне почему-то хотелось находиться рядом с ним. А когда он заговаривал со мной, почва уходила у меня из-под ног. Голос срывался, смех становился слишком громким. Я заливалась горькими слезами, когда его куда-то перевели. Сейчас у меня совершенно нет времени на это. Но я знаю, что подобные вещи случаются на отдыхе. Столько всего происходит одновременно, ты испытываешь кучу разных эмоций. Но дело в том, что я не могу себе позволить ничего подобного. Сейчас неподходящий момент для слабости. Мне нужно хорошо соображать, чтобы вести игру дальше.